26 октября распространилось предъявление представителя Совета живущих на севере бывших южнокорейских политдеятелей по содействию мирному объединению Родиной. В нем говорится: в парке Пьёнхванури у беседки Римжин города Пажу провинции Кёнги южнокорейские власти на днях провели церемонию начала строительства так называемого мемориала в память похищенных севером страны в годы Корейской войны. Там с речью выступил глава Министерства по делам объединения Хон Ёнпё. Он заявил, что вопрос с похищенными севером страны во время Корейской войны является вопросом морали и отношений между родителями и детьми, и потому необходимо четко выяснить все факты. Этим тот обнажил свое гнусное намерение более коварно заниматься конфронтацией с нами вокруг так называемого вопроса с похищенными севером страны в годы Корейской войны. Что касается тех, кого южнокорейские власти выдают за так называемых похищенных севером страны в годы Корейской войны, то все они во время минувшей Отечественной освободительной войны добровольно перешли в северную часть республики в поисках настоящей правды и жизни, испытывая чувство разочарования в спровоцированной США и марионеточной шайкой Ли Сынмана захватнической войне против севера страны и колониальном господстве. О том, какой полноценной жизнью все они наслаждаются в нашей республике, прекрасно знают их семьи и родственники в Южной Корее во время неоднократного посещения родного края и встречи между разлучившимися семьями и родными севера и юга Кореи. Главным зачинщиком вопиющих инцидентов с похищением и главным попирателем прав человека являются именно власти Южной Кореи. Во время минувшей Корейской войны власти Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи, шантажируя атомной бомбой, силой увезли в Южную Корею многочисленных наших жителей, навязывая им жить в разлуке на протяжении десятков лет. Именно южнокорейские власти без зазрения совести совершают всякие аморальные акции. Они среди бела дня похитили 12 северокорейских девушек и других наших жителей и по сей день задерживают их всех. Начав строительство так называемого мемориала в память похищенных севером страны в годы Корейской войны, Пак Ын-хе и ее окружение преследуют корыстную цель – любой ценой выдать нас за каких-то преступников-похитителей, чтобы как никогда активизировать антисеверокорейскую заговорческую кампанию вокруг прав человека и исправить наихудший кризис правления. Мы никогда не допустим злейшие провокационные акты шайки Пак Ын-хе, которая с головой ушла в антисеверокорейскую заговорческую кампанию, преднамеренно поднимая так называемый вопрос с похищенными севером страны в годы Корейской войны. И от имени тех, кто перешел в северную часть страны из южной, и всей нации мы будем беспощадно карать южнокорейских правителей, подчеркивается в предъявлении Совета живущих на севере бывших южнокорейских политдеятелей по содействию мирному объединению Родиной.